12 января по церковному стилю 30 декабря. В этот день Святая Церковь празднует память священномученика Зотика. Священномученик Зотик был одним из приближенных сановников при дворе императора Константина Великого 324-337 годы. В 330 году столица империи была переселена из Рима в Константинополь. Вместе с другими придворными туда переселился святой Зотик, но вскоре он оставил блестящую придворную жизнь, принял священство и всецело посвятил себя служению ближним. Он открыл двери своего дома для всех нуждавшихся в помощи, лишенным крова, странникам, больным и нищим. За исключительную доброту и сострадательность святой был прозван «сиропитателем». В то время на Востоке свирепствовала эпидемия проказы. Чтобы прекратить ее распространение, был издан приказ «всякого зараженного проказой топить в море». Святой Зотик скорбел о несчастных, обреченных на гибель. Он пошел к императору и попросил у него золота, якобы на покупку драгоценных камней и жемчуга для украшения царского венца. Константин Великий исполнил просьбу своего любимца. Святой Зотик получил золото и стал выкупать прокаженных у воинов, которым было приказано уничтожать их. На берегу Босфора, на горе, недалеко от столицы, святой Зотик построил больницы для прокаженных, истратив все деньги, данные ему благочестивым императором. После смерти Константина Великого на престол вступил его сын Констанций II, 337-361 годы, последователь арианской ереси. На святого донесли, что он получил от покойного императора много золота. Допрошенный об этом, святой Зотик показал императору больницы, где содержались прокаженные, и сказал: «Вот, царь, драгоценный жемчуг и камни, приобретенные мной на деньги твоего родителя, для спасения его и тебя». Констанций пришел в ярость и приказал привязать старца к диким мулам, которые поволокли за собой тело мученика. В тяжких страданиях святой мученик предал дух свой Богу. Господь прославил по смерти своего верного раба, свято выполнявшего заповедь его о милосердии и любви к ближним. На месте кончины священномученика Зотика забил источник воды, от которой многие получали исцеление.